строительства. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит во второй главе: «Вы уже не чужие, но сограждане святыми свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, вот, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святом храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие чем? Духом Святым». Духом Святым. «Всякий дом устрояется кем-либо», апостол Павел говорит в послании евреям, «но устроивший все есть Бог». И вот в этой позиции мы устрояемся в жилище Божие Духом Святым. То есть сегодня все, что производит Дух Святой в нашей жизни, Он формирует нас, Он обличает нас, Он утешает нас, Он увещевает нас. Вот. Он выступает как благодать научающая, вот, чтобы мы, отвергнувши нечести, мирские похоти, праведно, целомудренно и благочестиво жили в нынешнем веке. И когда эта работа происходит в церкви, идет обработка нашего, так сказать, очертания как камня. То, что делал Соломон когда-то в карьере, то сегодня Дух Святой посредством Слова, Бог говорит: «Слово мое не подобно ли молоту, сокрушающему скалы?» Правда? И в соотношении Слова Божьего Дух Святой обрабатывает нас до тех пор, пока мы становимся материалом, угодным для строительства. И Петр говорит: «И сами, как живые камни», во-первых, Он нас воскрешает, забирает в нас все мертвое, все, что ненужное Богу, дает нам жизнь. Павел говорит римлянам: «Если Дух того, который воскресил Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши мертвые тела Духом Своим, живущим в вас». То есть Дух Святой ведет нас к жизни. Это еще одна сторона Духа Святого. И когда мы уже становимся живыми камнями, устрояемся в дом духовный, священство святое, чтобы приносить благоугодные Богу жертвы Иисусом Христом. Это очень важно, чтобы мы понимали, что Дух Святой производит сферу домостроительства в церкви. Не потому, что кто-то там, да, есть у него каменщики, есть у него те, кто держит уровень, отвес, есть у него. Но главным архитектором строительства церкви сегодня является Дух Святой. Дух Христов, чтобы представить ее себе, благодаря Духу Святому, славною церковью, дабы очистить ее баней водной посредством слова. То есть все эти процедуры в жизни церкви, все это производит Дух Святой. Я боюсь, что я не смогу, допустим, затронуть все стороны о многоразличии действия Духа Святого, потому что его назначение в жизни церкви, в жизни мира слишком широко. Слишком широкий диапазон. И вот здесь уже, я уже перехожу, может быть, немножко пропуская некоторые стихи, потом мы вернемся к ним. Вот, но чтобы не потерять нашу тему, чтобы вы не потеряли мысли, он говорит: «Но я истину говорю для вас, лучше, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Лучше. Представьте себе то положение. Они в пустыне, и нету еды. Христос решает проблему, 5000 людей накормлены. Это хорошее положение, правда? Представьте себе, они тонут среди моря, волны заливают их челн, Христос решает эту проблему, озеро успокаивается или море успокаивается, и они спасены. И стоя у гроба Лазара, может быть, вспоминая самые такие высокие моменты служения Иисуса Христа, где Он являл свою силу, могущество и власть, и вот Христос говорит, что для вас лучше. С этим трудно согласиться, правда? Вот когда ты вот понимаешь, когда ты вот находишься с братом, вот мы говорили сегодня буквально в коридоре с братьями, вспоминали одного брата из нашей местности, Лукаша Столярчука, которого Бог сильно в свое время употреблял в служении. И когда ты находишься рядом с таким огромным духовным авторитетом, ты как-то чувствуешь себя защищенным, защищенным. Но позиция соотношения Христа в отношении Духа Святого, Он говорит, что для вас будет намного лучше. Потому что Дух все проницает. То есть Христос имел какие-то определенные ограничения. Если, допустим, Он был Бога-человеком, вот Бог явился во плоти, говорит апостол Павел, Вот, и он мог успокоить море, он мог вызвать Лазаря к жизни, но он не мог в одно время присутствовать в Иерусалиме и в Галилее, правда? Не мог? Не мог. Вот. Но если мы говорим о Духе Святом, то мы говорим о Боге, о личности Бога, как о всеобъемлющей личности всю Вселенную. Если Он сегодня учит и пребывает с нами в Ютике, то в Африке Он тоже сегодня там. В любом континенте, в любом городе, где есть искупленные люди, это все Его работа, все Его действие, Его забота, Его опека. Это Дух Святой. И поэтому, если мы говорим об исцелениях, о воскрешении, о покаянии и о других факторах, которые сегодня имеют место, если мы говорим сегодня о Китае, как о страдающей стране, где христианство проходит через страдания, рождая Царство Божие, где люди тысячами приходят к Иисусу через страдания, то все это производит Дух Святой, правда? И везде в одно мгновение одного Он утешает, когда он плачет, вот, другого ободряет, заблудившегося Он наставляет, обличает и так дальше. То есть все это производит один и тот же Дух. Это Его сила, Его могущество, Его власть. И Христос говорит, что для вас намного лучше. И Он пришед. Есть положение, которое имеет в назначении своего служения Дух Святой в церкви. И мы говорили об этом частично, то, что делает в церкви Дух Святой. Он напоминает, Он научит, Он наставит, Он утешит, Он домостроитель. Он будет облекать церковь силою Своею для свидетельства. Мы этот момент упустили, то есть крещение Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, но мы чуть больше этого коснемся, когда мы будем говорить о свидетельстве. Вот. То есть то, что делает Дух Святой в церкви. Но есть положение Духа Святого, о котором апостол Павел говорит в послании Фессалоникийцам во второй главе, как о личности, удерживающего среду. И он там говорит, что тайна беззакония уже в действии, 2 Фессалоникийцам 2 послания, вот, только не совершится до тех пор, доколе не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Иисус Христос убьет духом у своих. То есть это речь идет об Антихристе, которого все тайны и замыслы беззакония сегодня в этом мире удерживает Дух Святой. Давайте посмотрим, как он удерживает. И он пришед, обличит мир о грехе. Иногда братья не обращают внимания, говорят, что он обличает церковь. Церковь он учит в лице научающей благодати отвергнуть нечестие и мирские похоти. Я не помню, может быть, братья, помогите мне, помните ли вы где-нибудь место, где Дух Святой обличает церковь? Он учит ее, правда? Мир Дух Святой обличит. Обличит. И я хочу сказать, братьям и сестры, что сила обличения – это одно из оружий Духа Святого в отношении мира. В отношении мира. И я хочу сказать, что если мы сегодня заявляем о том, что мы исполнены Духа Христова или Духа Святого, вот, то у вас должны быть те же чувствования. То есть Дух Святой – это дух любви, целомудрия, чистоты, силы, благочестия, премудрости, ведения, откровения. Вот. Это дух истины, это все объемлющий собою дух. И у него самые прекрасные могущественные качества. Если мы исполнены этим духом, то мы исполнены должны быть этими качествами, правда? Так вот, если Дух Святой обличает мир о грехе, то должен ли христианин обличать мир, или он не должен вмешиваться во внешние сферы? Написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Но что делайте? И обличайте, обличайте, обличайте. Очень важно, братья мои и сестры, и я хочу сказать, что сфера обличения, она должна быть правильной сферой. правильной сферы. Есть формы обличения, которые не воспринимаются. Не воспринимаются. Но есть формы обличения, которые воспринимаются. И есть, конечно, положение ожесточившего сердца, которое уже не способно любые формы воспринимать для своего обличения. Не способно. Написано, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем, как отцы ваши, так и вы всегда противились Духу Святому. Всегда. Никакая форма обличения, она не подходила, им не нравилась. Вот. То ли это был образ жизни праведника, то ли это было слово, то ли это пророческое слово, то ли это откровение, то ли это надо было Исаии ходить босому и ногому, там строить кирпичи, хлеб печь на испражении животных. Но все это были свидетельства, чтобы возбудить сознание Израиля, пробудить их и привести к Богу. Вот. Но жестоковыйное сердце не способно было воспринять эти все методы, которыми Бог, апостол Павел говорит, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам нашим в пророках. Многократно и многообразно. То есть многими образами, многими способами говорил, но люди не способны были воспринять вот такое обличение. Вот. И вот здесь он говорит, что пришед обличит мир о грехе. Теперь, когда мы запомнили это место, давайте возвратимся в первую главу Евангелия от Иоанна. Иоанн говорит, что был свет истины. То есть он говорит о Иоанне, там говорит, он не был свет, о Иоанне Крестителе, но он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. То есть Христос как свет. Дух Христа – это свет, который обличает всякого человека, приходящего в мир. В мир. Вот. Он здесь говорит, и пришед обличит мир о грехе и о правде, в оригинале написано, и о праведности, и о суде. В чем же состоит грех этого мира? О грехе, что не веруют в меня, то есть не веруют в Иисуса Христа. Вот. Когда мы читаем уже послание к Коринфянам, там апостол Павел говорит о благовествовании Христовом, о сути благовествования Христова, он говорит, что если же закрыто наше благовествование, то закрыто для кого? Для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, дабы для них не воссиял свет о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот. Бог века сего, то есть дьявол, он ослепляет умы человеческие, чтобы они не способны были воспринять. И вот здесь открывается суть самого большого греха, того, что сегодня светский гуманизм пытается свести миссию Иисуса Христа, его искупительную жертву, просто к обычному уровню материализма. Да, был человек, да, был способный, да, был интеллектуал, да, был сильный, могущественный, властный, но не больше. Но светский гуманизм, которым движет ад, он никогда не скажет, что Иисус Христос – это была совершенная жертва, принесенная Божьей любовью для удовлетворения правосудия, чтобы был искуплен человеческий род от власти греха и ада. Светский гуманизм никогда этого не скажет. То есть сегодня дьявол заинтересован к тому, чтобы Евангелие Христово свести к уровню общественных наук, поставить его на уровень со всеми философиями этого мира. Но сущность Евангелия заключается именно в том, что оно несет жизнь вечную, слава вечному Богу. Вот в чем суть Евангелия. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал вам, которым вы спасаетесь, вот, которое вы приняли, которым спасаетесь, которым и утверждаетесь. Вот что делает Евангелие в нашей жизни. Оно преобразует нас, оно делает нас новым творением, и оно нам дает право на жизнь вечную. Это Евангелие Христово, благовестие о Христе. Вот. Но мир, который лежит под пеленою своей мудрости, о которой Павел говорит, что мир своей мудрости не познал Бога в его премудрости. Вот. Конечно, на уровне всех учений и философий этого мира юродство о кресте, оно выглядело слишком бедным, правда? Слишком бедным. Но Павел говорит, что в нем была сила Божия ко спасению всякому верующему. Всякому. Всякому. 53 Исаии говорит, что «Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?» Он зашел пред ним как отпрыск. Знаете, если бы Христос пришел могущественно, славно, велично, вот, и сразу бы по всему миру по телевидению показали могущество и славу Христа, может быть, это было бы по-другому, правда? Но когда Божье спасение началось с яслей и окончилось с крестом, которое равно было проклятию, то для мира это было безумие. Поэтому очень нужно было в этом поверить. Во-первых, поверить. Во-вторых, чтобы в этом открылась мышца Господня для спасения. Вот. И ясно, что мир не способен был воспринять. И поэтому сегодня цель Духа Святого – обличить мир о грехе. Хотя мы сегодня, анализируя, скажем, мораль этого мира, мы видим все-таки, что упадок или деградация морали в этом мире происходит очень быстрыми темпами. То, что было, не было 30 лет назад, 20 лет, 10 лет, сегодня это уже имеет место, правда? И то, что когда-то, может быть, было стыдно говорить или вспоминать, или люди как-то, может быть, о чем-то даже, может быть, как о каких-то гнусных вещах с близкими своими еще могли перешептаться, то в обществе, в общественных местах, структурах об этом не говорилось. Сегодня Библия говорит, что они о грехе своем говорят открыто, как содомляне. Вот. Мир сегодня пытается узаконить свое зло, узаконить. Все, что нужно сегодня дьяволу, это деградировать мораль этого мира полностью. Но есть сила, и этой силой является Дух Святой. Он еще обличает правителей, президентов, парламенты. Он держит ихнюю мораль, он блюдет, хотя это зло пытается прорваться через телевидение, через газеты, через журналы, через школы социального преобразования. Оно пытается прорваться, но Дух Святой это все еще сдерживает до определенного момента, пока он не сформирует церковь такой, которая способна будет противостать всему этому злу. И философ-филолог Марцинковский, философ богословия, он говорит о том, что по своих расчетах, богословских расчетах, он говорит, что когда придет Антихрист к власти, то этот поток грязи, морали, распущенности, безнравственности будет настолько сильным и тотальным, вот, что только люди, исполненные силой Святого Духа, Духа благочестия, целомудрия, будут способны устоять. Это будет захвачено все, от самых маленьких до самых седовласых людей. Будет захватывать это зло. Вот. Но сегодня, пока еще мы живем в период, когда есть удерживающий среду. Вот. Этот удерживающий среду обличает мир о грехах. Во-первых, с одной стороны, обличение действует как ограничительный фактор, чтобы это зло не прорвалось, не получило своеволия. Скажем, когда мы смотрим на полноводную реку, то люди посредством ума, который дал им Бог, пытаются как-то обуздать воды, которые могут снести все на своем пути. Правда, они строят дамбы, они ограничивают ее течение, они контролируют уровень воды. Это все делают люди для того, чтобы вода не принесла зла. Но когда вода на полную мощь в реках идет без контроля, без ограничения, без направление и наблюдение, то она приносит много зла, правда? Вот это, что делает Дух Святой вследствие обличения, то есть Он ограничивает, Он обуздывает мораль этого мира, с одной стороны. С другой стороны, Он просвещает всякого человека, приходящего в мир посредством обличения. Он просвещает. Придет время, братья мои и сестры, и это совпадет ровно, когда войдет последний человек, язычник, в церковь, тогда Дух Святой заберется от этого мира. Все. Его действие ограничится только в церкви. Его сила, власть, вот, контроль, могущество будут сосредоточены только на церкви, чтобы соблюсти тех, которые будут запечатлены обетованным Святым Духом. Он в мире прекратит свое действие, когда войдет полное число язычников, и двери спасения закроются, его действие в мире перестанет быть нужным, актуальным, и вот тогда, когда он перейдет к церкви, уйдет из мира, вот это зло начнет прогрессировать. Тогда придет человек греха и сын погибели, превозносящийся выше всего святого, называемого Бога, так что в храме Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот. И ему очень нужно будет наводнить и деградировать мораль. Он даст свободу сегодня всем тем, которые ее так добиваются в своей распущенности. Второе. Пришед обличит мир о грехе, о праведности. О правде или о праведности мы можем говорить и о одной, и о другой стороне. Очень, очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали, что если мы говорим о распущенности, о морали, о деградации того, что происходит в сегодняшнем современном обществе, Дух Святой будет обличать мир о праведности, то есть о отсутствии праведности в этом мире. И если мы говорим о праведности, то Павел говорит, что не знавшего греха, это 2 Коринфянам 5 глава, он говорит, ибо не знавшего греха он сделал жертвою за грех, чтобы в нем мы сделались праведными пред Богом. То есть дьявол, если ему не удалось сбить человека с толку с одной стороны, вот, значит, в отношении служения Богу, покорения своей воли, воли Божией, то когда он вовлек Адама в грех, то он попытался подсказать ему, что ты можешь решить свою проблему сам, своими усилиями, способностями, возможностями. И по сегодняшний день человек пытается достичь этого положения. Вот. И Павел даже в отношении евреев говорит, в послании к римлянам говорит, ибо не разумея праведности Божией, они усиливали свою собственную праведность, не покорились праведности Божией, и усиливая своими, они пытались поставить на первое место свою праведность. Но Павел, который был просвещен Божьей премудростью и Божьей благодатью в свое время, когда Бог благоволил открыть во нем Сына Своего, он говорит, я почел явиться пред Ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая по вере через Иисуса Христа. Дети, да не обманывает вас никто никак. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он. И поэтому очень важно, братья мои и сестры, понять, что сегодня отсутствие вот этой правды Божией или праведности Божией в этом мире, вот, и Дух Святой обличает о ней, указывая, что человек может найти праведность не в самовольном смиренномудрии, изнурении тела, вторжении астральные миры, как это сегодня происходит в светских науках, в парапсихологиях или в других сферах вот, наук. А человек может достичь только праведности в личности Иисуса Христа, в Его искупительной жертве. И о суде. Сущность правды, 10 стих дает ответ, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. То есть, сущность, в чем заключается сущность этой праведности? Это как завершение служения Христа. Я на это очень серьезно хочу обратить наше внимание, может быть, кратко, потому что не так много времени, чтобы нам успеть все-таки пройти сегодня эту главу. Так вот, апостол Павел и евангелисты, открывая служение Иисуса Христа, они говорили о Его рождении, о Его возрасте, в покорности Отцу, соблюдении заповедей в Его личном служении, вот, в полном смирении и покорности воли Отца, в Его благовествовании, совершении чудес, ознаменовании того, что Он действительно Мессия, о Его страданиях и смерти, о Его воскресении и вознесении. И, конечно, суть всего Его служения как итог – это вознесение. Почему? Потому что мы понимаем, что страдание Иисуса Христа – это очень хорошо, правда? Его смерть, Его воскресение – это очень хорошо. Но результат всего Его служения был бы равен нулю, если бы Он не возошел бы в небо. Павел Евреям 9 и 10 глава, если вас это интересует, подробно можете в спокойной домашней обстановке дома прочитать. Он там говорит, что Христос вошел в самое небо. В самое небо. Это праведность, это правда, что я иду к своему Отцу. Для чего? И Павел там говорит, 9 и 10 глава Евреям, он предстал пред Отца в самое небо, и не с кровью козловите лицо, а со своей собственной кровью предстал за нас, как ходатай там на небесах. Это было завершение всего хода Его служения, Его цели, жертвенного Его служения. И в этом как раз состоит Его правда или праведность Иисуса Христа, то есть приобрел единократным приношением, Он сделал совершенными, освященными и приобрел нам вечное искупление, за что Ему слава. Приобрел. То есть очень важно было предстать пред Божье лицо, войти во святое. Когда первосвященник, он представал пред Божье лицо за грехи народа, то он омывал свое тело, менял свои одежды, приносил жертвоприношение, брал кровь, вот, брызгал ею, входил во святое святых и там крапил и за себя, и за народ пред Божьим лицом. Это очень важно, он приносил весь народ пред Божье лицо. Вот. Но это всего-навсего тень будущих благ. Я понимаю, что я сегодня говорю о сложных вещах, и это очень трудно все запомнить и воспринять. Вот. Но я хочу, чтобы хоть в общих очертаниях вы поняли смысл всего. Вот. Это тень будущих благ, а не сам образ вещей. Образ вещей был тогда, когда Христос вошел со Своей кровью, предстал пред лице Божие, вот тогда Он приобрел вечное искупление, полное искупление. То есть именно в тот момент, когда Он пришел пред Отца Небесного, завершилась стадия искупления окончательно. Он удовлетворил Своей жертвою полностью Божье правосудие. Полностью. И это праведность, которая сегодня по вере во Христа и Иисуса, она имеет место в нашей жизни, когда мы принимаем это верою. Оно сегодня срабатывает. «О суде же, что князь мира этого осужден». Говоря о суде, Библия говорит, в частности, говорит апостол Петр, что «Ибо время начнется суду Божию». Если с нас начнется, с Дома Божьего начнется, то какой же конец непокоряющихся благовествованию Христову? И Павел Фессалоникийцам говорит, что «В пламенеющем огне совершают отмщение не познавшим Бога, не покоряющимся благовествованию Христову». Суд. Суд или суть суда – Иоанн говорит в 3 главе, в последних стихах этой главы, говорит, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Почему их дела были злы? Потому что их отец был дьявол, и они исполняли похоти своего отца. И почему Христос смог осудить дьявола? Потому что Он сказал, что вот идет князь мира и во мне не имеет ничего. Он мог сказать, как никто во всей вселенной, кто обличит меня в неправде. Можем ли мы сегодня из присутствующих кто-то сказать, что у нас никогда не было неправды в наших устах? Если мы говорим, что не имеем греха, вы помните, что там говорит Иоанн? Это единственная личность, это духовный модуль подражания, если вы понимаете это слово. Это образец, духовный образец, которому должна подражать вся церковь, все искупленные дети Божии, потому что в нем не было греха, не было абсолютно в его природе. Вот, дьявол, который вышел на сражение с Христом, он был лишен силы. Написано, он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Он отнял силы, то есть Христос отнял силы, потому что у него не было силы. Человек не мог бороться с дьяволом, потому что в человеке был грех. Это то, что пытался всегда дьявол посеять свою природу, свой характер, свою наследственность в человеке. Но в Христе ее не было. И поэтому, во-первых, Писание говорит, что Христос осудил грех во плоти. Это первое, что Он сделал. Он осудил грех во плоти, а грех – это было оружие сатаны. Когда Он осудил грех во плоти, то Он осудил и того, кто являлся автором этого всего, то есть дьявола, его всю идеологию. И Он говорит, осуди же, что князь мира этого осужден. То есть я хочу сказать, что своим сошествием в ад, в преисподние места, где Христос сошед, проповедовал духам, о которых Петр пишет в первом своем послании, вот, он осудил весь мир. И если Иаков пишет, что бесы веруют и трепещут, то вы никогда нигде не найдете в Библии, я осмелюсь так сказать, что это вы видите раньше, до воскресения Иисуса Христа из мертвых. Когда уже Христос воскрес, тогда уже Иаков написал, что и бесы веруют и трепещут, потому что они уже были, знали, окончательно поняли, что они осуждены. Хотя сама природа, обольстительная природа, дьяволу всегда льстила, и он был самонадеянным в себе, и он на сегодняшний день такой, вот, он пытался взойти на высоты Божьи, сесть в сонме богов, вот, стать подобным Всевышнему, это ему льстило, он хотел этого достичь. Вот, он воевал с Михаилом, архангелом и его ангелами, но Библия уже позже скажет, что не нашлось им места на небе. То есть был определенный момент, когда Христос осудил падших ангелов, и это не просто так. Иуда говорит, связав их узами адского мрака, вот, блюдет на день суда и погибели. Вот. То есть это произошло именно непосредственно в искупительной жертве Иисуса Христа.